и целиком находится во власти гуны страсти и невежества. И Господь Ришабхадева пришел на землю для того, чтобы вызволить их из плена майи. Комментарий во божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты Свами Прабхупады. Признаки Кали-юги описываются во второй главе 12 песни Шримад Бхагаватам. Там предсказано, как будут вести себя падшие люди этого века. Лаваньям кеша дхармана. Они будут отращивать длинные волосы, думая, что это очень красиво, либо вырывать их, как делают джайнисты. Они откажутся от элементарных правил гигиены и не будут даже полоскать рот после еды. Джайнисты называют Господа Ришабхадеву своим первоучителем. Однако настоящими последователями Ришабхадевы они станут лишь в том случае, если будут прислушиваться к его наставлениям. Эти наставления, которые Ришабхадева дал своим 100 сыновьям, объясняя им, как освободиться из плена майя, приводятся в 5 главе этой песни. И те, кто неукоснительно следует этим наставлениям, непременно вырвутся из плена майя и вернутся домой, к Богу. Верному последователю Ришабхадевы освободиться от материального рабства не состоит труда. Господь Ришабхадева для того и пришел в этот мир, чтобы спасти падшие души Кали-юги. Аям аватаро раджасо паплута кайвальо пашикшаната. Люди века Кали целиком находятся во власти гуны страсти и невежества. И Господь Ришабхадева пришел на землю для того, чтобы вызволить их из плена майя. Омагьянти мирандасья гиранджана шалакая чакшурун миритам яна тайсмай шри гуравен маха. Шри чайтанья ману биштам сапитам яна бутали свайам рупакада махьям дадати свападам тикам. Ванча калпатарубьяща крипасинхубьяя вача патитанам павайнибьо вайшнабьо нам намаха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гадаттара шри васати гаура бхакта вринда. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, в этом стихе Бхагаватам говорится о состоянии общества век Кали, что люди век Кали целиком находятся во власти гуны страсти и невежества. И Господь Ришабхадева пришел для того, чтобы вызволить этих людей из плена иллюзорной энергии, дав им эти наставления. Шрила Прабхупада описывает здесь, что Бхагаватам сообщает определенные признаки века Кали и последствия века Кали, а также определение людей века Кали. Какие пороки существуют у общества и у людей века Кали. И одно из этих качеств века Кали – это то, что люди подражают определенной религиозной деятельности, но не следуют наставлениям этой деятельности. То есть сейчас мы видим, как, допустим, в буддизме, в христианстве, в мусульманстве, да и порой у нас, даже не порой, а, так сказать, очень эта тенденция тоже распространяться стала. Люди внешне совершают какие-то определенные действия, но не следуют, на самом деле, правилам предписания, то есть не следуют наставлениям этой религиозной системы или этой данной практики. Поэтому здесь Шрила Прабхупада в комментарии описывает, что эти люди считают себя последователями Ришабхадевы и считают его первоучителем, то есть они принимают его как высшего авторитета, но они просто подражают его жизни, но они не принимают его наставления, которые он дал своим 100 сыновьям. И основная деятельность

особое указание, лично акцент прямо делает про Павишну Махарадж. Ни одного не должно быть пропущено Мангала Арати, ни одного киртана и ни одной лекции. И развивать дружеские отношения с преданными. Это все время он особо выделяет. Вот сколько я его знаю, лет, 6 лет. Только на это он все время делает упор. Что же я вижу в его учениках, которые даже думают о себе, что они так супер ему преданы? Это его наставление. Я вижу, как они пропускают, как они постоянно ходят, читают джапу с утра до ночи и так далее, и так далее. То есть они не могут понять его наставление. Они поют там эту гуру ваш такую, поют гуру пуджу, они не могут понять его наставление. И он говорит, все эти исполнения моих наставлений приведут вас к тому, что у вас появится желание распространять это. То есть появится желание отречения, то есть вы отречетесь от этой оседлости, и у вас появится желание двигаться и распространять это, поскольку вы сами почувствуете это благо. Вы почувствуете это благо. То есть, как результат исполнения наставлений, человек отрекается от чего-то и начинает действовать. Поэтому гуру, когда гуру дает наставление, он смотрит на результат. То есть, он не думает, вот ты будешь исполнять эти наставления и будешь все время сидеть дома. Он и дает такие наставления, чтобы мы смогли 50 с чем-то там лет на самом деле отречься изнутри. Не то, что мы говорим, о, мы бросили, напечатали в газете, он отрекся от семьи. И все, чтобы опять стать популярным отреченным. Нет, и все, чтобы опять стать популярным отреченным. Нет, это отречение произойдет в сердце. Будет ли семья или не будет, ты отречешься от нее. Что же такое отречение? Внешнее отречение, бросил семью, или внутреннее отречение? Когда великие цари Раджа-риши уходили на Вайкунху, прямо жена рядом сидела. Они уходили в лес вместе с женами, и жена прямо вот, перед носом сидела. Они садились там и начинали медитировать на Кришну. И жена в этот момент еще там что-то делала для них. У них не было какой-то такой супер-саньясы какой-то. Потому что саньяса — это внутреннее качество. Обет отречения — это внутреннее качество. Это отречение в сердце происходит. Это не происходит во внешнем мире отречения. Что вот я сейчас отрекся от этого стакана, выбросил его. Отречение — это когда он есть, а вы им не пользуетесь. Для своих чувственных наслаждений. Прабхупада очень часто пояснял, истинное отречение — это когда это есть, а вы этим не пользуетесь. Отречение — это не тогда, когда у вас нет, поэтому вы этим не пользуетесь. Истинное отречение, когда у вас это есть, вы это не используете для чувственных наслаждений. Это и есть истинное саньяси. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, они работают на заводе и отрекаются от плодов своей деятельности в пользу миссии Харинама Санкиртаны. И они являются истинными саньяси. То есть у них есть плоды, у них есть соприкосновение с разными объектами, но они не используют их для чувственных наслаждений. У них есть плоды, которые они посвящают Кришне. А не то, что, как вот у нас один преданный говорил, зачем иметь плоды, а то к ним привяжешься. Зачем иметь плоды, а то уже к ним привяжешься. И думать, что это отреченность, так они думают. Зачем иметь все это? Тогда же к этому привяжешься. Но истинное отречение, когда вы имеете это и можете это вовлечь в процесс преданного служения, не наслаждаться сами. Поэтому говорится, два вида преданных существует. Одни считают для себя очень неблагоприятным что-то иметь, потому что знают, что это будет причиной их падения. Но преданные более высокого уровня, они считают преступлением от чего бы то ни было отказываться, ибо все связано с Кришной и должно быть вовлечено в жертвоприношение Кришне, в служение Ему. Они считают преступлением от чего-то отказываться, ибо все может быть использовано в служении Господа. Итак, две этих категории. Одни искусственно удерживают свои чувства от их объектов, вторые вовлекают все свои объекты в преданное служение и все, что связано. Итак, чтобы понять, как вырваться из когтей майи, нужно понять, что же такое взаимоотношения ученика с духовным учителем. Нужно понять эти взаимоотношения. Многие, мы видим, исполняют наставления внешне, распространяют книги, допустим, встают рано. Но внешне это похоже. Но что же такое наставление? Что же все-таки такое наставление? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, когда я забываю о стопах своего духовного учителя, я начинаю очень много внимания уделять правильности омовению и аюрведической профилактике насморка. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати именно это выделяет. Когда я забываю стопы своего гуру, я начинаю так делать. Правильно омываться, как правильно по науке омываться. И как вот там аюрведические профилактику делать, насморка там или желудка или что-то. Аюрведами начинаю заниматься. Когда я забываю о стопах своего гуру. Что это означает? Что значит забыть о стопах своего духовного учителя? Забыть о сути его миссии. И люди сидят, и убеждают тысячи людей, что я так люблю своего гуру. Они друг другу тут рассказывают, как они любят своего гуру. Они готовы ему там пирожки стряпать или что-то. Только бы не исполнять его указания. Только бы не исполнять его наставления, потому что перед страхом, перед физическими неудобствами, исполнять их как обременительный процесс, это обременение для нас. Но Кришна говорит уже в Бхагавад-гите, тот, кто не исполняет указаний из страха перед физическими неудобствами или как обременение, не достигнет счастья. Ни в этой и ни в той жизни. То есть в этой даже жизни они ничего не достигнут. Что же говорить в какой-то следующей? Они даже в этой жизни не достигают ничего духовного. Духовный учитель не предназначен, чтобы там женить нас или разводить, дать нам богатство или что-то. Духовный учитель предназначен для того, чтобы дать нам Кришну, дать нам духовный мир. Он заинтересован, чтобы мы отправились, пропадает этот журнал, Back to Godhead, чтобы мы отправились в духовный мир. Он заинтересован, чтобы мы больше не рождались здесь. Но человек, продолжая влачить это мирское существование со своими мирскими мыслями, отказывается от исполнения указаний гуру и просто внешне следует всему. Они даже получают шикшу, они получают дикшу, брахманские шнуры, но не следуют наставлениям гуру. Наставлениям они не следуют. Они внешне сидят, тупеют, никаких вкусов не развивают, ничего не развивают. Даже их послушание ложное, поскольку оно внешнее. Они не принимают, они не слушаются, в каком настроении это должно быть исполнено. Они слушают, как это должно быть исполнено, и пытаются что-то сделать. Но они даже не примут настроение, это умонастроение. Наставления все проникнуты умонастроением, потому что этот путь мантрая, и нам дают наставление, с каким умом мы должны это делать. С каким мотивом, с какой целью. Это истинное положение наставления. Поэтому в процессе взаимоотношений человек, исполняя наставление, сначала он понимает, что такое наставление, должен понять. Чтобы понять, он должен очень сильно хотеть понять. Чтобы сильно хотеть, он должен быть смиренным и служить. Что значит смиренным? Понять, что гуру – высший авторитет, что бы ни сказал гуру, это совершенно. Поэтому пишут, верите ли вы в то, что гуру говорит истину? Верите ли вы в то, что гуру представляет Кришну? Если у человека есть желание следовать или попасть к Кришне, так сказать, войти в его игры там или что-то, вообще избавиться от рождения смерти, или вообще хотя бы даже избавиться от страданий каких-то, просто он должен принять, что гуру лучше знает, как ему сейчас надо действовать. И самое главное, поскольку наша система построена на мантре, то есть освобождение ума, он знает, каким настроением правильно делать, чтобы получился правильный результат, понимая природу тонкого тела. Что толку-то, что я своим телом грубым что-то делаю? У меня же неправильное настроение. А раз я делаю неправильное настроение, значит, это тело у меня появится в будущем. Ну пусть оно будет немножко получше или там похуже, но суть-то в том, что растворить тонкое тело нужно. То есть нужно избавиться от неправильного умонастроения. В этом суть. Поэтому брахма наши, ачарья наши сампрадай, он говорил, что суть-то не в том, чтобы вы внешне следовали, чтобы сменили это умонастроение. Когда он возжелал своей дочери, он понял, что вся проблема в его умонастроении, в неправильном умонастроении. Я соприкасаюсь, я пытаюсь исполнить миссию Кришны, но соприкасаюсь с объектами не в правильном умонастроении. Поэтому попадаю под гуну страсти, а значит, гуна страсти, она рано или поздно приводит к разрушению. Я опущусь до гуны невежества. Брахма так разумен, поэтому он нас учит, потому что мы в его сампрадае, что нужно сменить умонастроение. Если вы занимаетесь миссией, и это приводит к появлению вожделения, значит, вы соприкасаетесь с этой миссией в неправильном умонастроении. Не забыли о стопах своего духовного учителя. Потому что суть всех наставлений – это в правильном умонастроении это сделать. Это правильное умонастроение растворяет всю систему. И тогда человек может передвинуться в новое измерение духовное, то есть в новый прогресс, новую ступень открыть. Вот сейчас сидят, в каком настроении вы слушаете? Один на нос, кончик носа смотрит, другой в таком, третий голову чешет. Но умонастроение-то нету пути мантрая. Ум не свободен от неправильных представлений. Поэтому как бы тело сейчас здесь себя не вело, это не принесет результат. Один сидит дремлет там, другой сидит дремлет. Ум-то не задействован. Ум не занят. А наша задача занять ум. Это и есть мантра, занять ум. Поскольку ум, занятый служением Кришны, переносится в духовный мир. Тело занятое, оно не переносится еще никуда.

Они что-то сидят, обдумывают по ночам. И потом все, что это они надумали по ночам, они начинают тут выливать. И приносят лишь беспокойство. Их ослинные песни, так сказать, наполненные глубоким ослинным философским смыслом, лишь беспокоят людей. Лишь беспокоят их самих и этих людей. Когда осел, вот я, допустим, жил там в горах. Ташкент — это столица чего? Узбекистана. Там какие горы? Памир. Вот на Памире я жил, так сказать. В горах там у нас был лагерь такой. И там вот очень много ослов. Я был взрослый уже человек. Там была такая спортивная база. И вот я был там на соревнованиях, там, и жил на этой, на спортивной базе. И там очень много ослов я видел. И так тихий ужас эти ослы. Как ночь, если полнолуние еще, или что такое там. И кадыши у них, видимо, свои есть. Ой, кошмар. Вы слышали когда-нибудь, как ослы кричат? А? Ты слышал, да, Кришна Гарам? Это же тихий ужас. Охота взять кол и убить этого осла. Забить и убить, я не знаю, что с ними охота сделать, этими ослами. Когда они эту всю философию свою начинают преподносить. Страшное дело. Это вроде же такое животное, но когда оно ночью начинает вот это вот. Такого противного крика ты даже не услышишь даже нигде это. И когда я читал книги Шрилы Прабхупады потом уже, через много лет, я подумал, как, боже мой, я сразу вспомнил этих ослов. И он говорит, они поют свои, распевают, главное, здесь просто распевают еще, то есть им кажется, что это какой-то мотив, там, сюжет такой. Свои ослинные песни, и самое главное, он, Прабхупада подчеркнул, что они наполнены глубоким философским смыслом. То есть они устали от секса в этот момент, то есть вот потому что вот сейчас такая, и в этот момент они об истине начинают думать. Но это не атака Брама Джигеса. Человек не, это не мысли о истине, это ослинные песни, наполненные глубоким философским смыслом. И человек не может задать вопросы. Он говорит, попытайся узнать истину. То есть не просто ты узнать, вот это имеется в виду не то, что ты, попытайся узнать истину. Я говорю, о, Кришна Бог. А, все, попытался. Попытайся узнать, это значит, попытайся достигнуть ее. Попытайся узнать, это значит действовать каким-то образом надо. И он говорит, поэтому обратись к духовному учителю. Вопрошай его смиренно. Что значит смиренно? Прими его высшее положение. Что если он так говорит, это уже, так сказать, правда. Это уже истина. Абсолютная правда у нас называется на русском языке истина. Абсолютная правда. Это истина. Есть правда, а есть абсолютная правда. И абсолютная правда называется истина. Поэтому он говорит, попытайся узнать истину. Обратись к духовному учителю. Ибо самореализованные личности видят истину и могут дать тебе ее. А, служи ему. Вопрошай его смиренно и служи ему. Как это значит служи? А? Вот что значит служить духовному учителю? Билеты ему покупать в кассу? Это значит еще не понимать положение духовного учителя. Бегать вокруг него там, это не понять духовного учителя. Поэтому они поют, когда я пойму тебя, духовный учитель? Когда я пойму тебя, духовный учитель? Потому что служение духовному учителю проявляется только в исполнении его наставлений. И гуру, если это гуру настоящий, он знает, что самый лучший его ученик и ближайший ученик, это только тот, кто исполняет его наставления. И перенимает его умонастроение. Принимает в этих наставлениях и понимает, что такое его умонастроение. И гуру, если это гуру, он знает, что это его самый лучший и дорогой ученик. В каждом городе и деревне своим лучшим ученикам он дал эти миссии. А кто-то рядом с ним остался. Он сказал, своих лучших, ближайших учеников. Вандерупо шанатана рагуяга шри джива гопала као. Своим лучшим, ближайшим. Ты были его ученики? Кто ученик-то? Тот, кто берет эту миссию, принимает эту миссию. И гуру надеется, что появятся такие личности. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он надеялся, что такой Прабхупада, то есть будет такой ученик у него. И он был очень счастлив, что эта личность появилась. Шрила Прабхупада говорил, на самом деле, Это мой гуру дал мне это указание распространять. Это он сделал. В заботе обо всем мире это он сделал. Я это делаю, потому что это он заботится о вас. Поэтому каждый раз я читаю там. Нама ом вишну падая кришна приштая бутале шримати ниранджана с вами идти нами. Это мой гуру хочет, чтобы так было. Поэтому я тоже таким вот. Потому что он хочет, потому что так хочет Шрила Прабхупада. И так это яблоко передается. Передается не пипка, а передается яблоко. Потому что я вижу, как многие передают пипку. Наслаждаются этим плодом сами. Они не хотят его передать кому-то. Они передают уже пипку. Но нам, мы предназначены для того, чтобы передать этот плод. Передать. И гуру он смотрит, как мы это делаем. Передаем ли мы этот плод? Господь Чайтанья проявил эту историю с манговым деревом. Скушал сам, дал попробовать другим. И он говорит, смотрите, сколько было. Давайте других накормим. Теперь мы все сами попробовали, покушали. Давайте теперь передадим другим. Могу ли я сам один раз дать много этих плодов? Помогите мне раздавать. Он сказал, на, раздавай, иди туда отдай. Он идет и отдает, и отдает, и отдает. Он просит, иди отдай от того. Он дает много, плодоносит. Не хотят это раздать. И не раздают это. Если человек не понял наставление духовного учителя и не принимает его наставление, как он может раздавать? Если он думает, как бы я стал бы великим? Но тогда он должен прийти к гуру и сказать, я хочу стать великим. Как я должен стать великим? Один ученик пришел, Шрила Прабхупаде, и спросил, я хотел бы стать великим вайшнавом. Это нормальное желание? Прабхупада сказал, да. Но великий вайшнав – это тот, у кого нет абсолютно мирского вожделения. Стань великим вайшнавом. Я тебе разрешаю, я тебе говорю, хорошее желание, стань великим вайшнавом. Это тот, у кого нету и следа, и тени мирского вожделения даже. Это великий вайшнав. Вот ты узнаешь, что это такое, не иметь даже тени мирского вожделения, тогда ты станешь великим вайшнавом. Я тебе разрешаю, даю тебе указание, стань великим вайшнавом. И кто-то может не понять, что это означает, стань великим вайшнавом, и начать делать так, как вот он там соображает, как он думает, что такое великий вайшнав. Да? Великий санкиртанщик. Великий распространитель – это тот, кто не имеет даже тени желания воспользоваться плодами своей деятельности. Даже тени желания не имеет воспользоваться плодами этой деятельности для чувственных наслаждений. То есть для власти, почести, славы, чего-то еще. Как использовать как средство существования. У кого нету и тени, это на самом деле распространитель. Кто понял, что это? Таково умонастроение гуру, наставление, когда он говорит, распространяйте книги, распространяйте славу, проповедуйте. Это уже наставление, не просто это делать, а еще настроение, в котором делать. Это наставление. Еще он дает наставление, каким образом можно достигнуть того, что появится это желание распространять славу святого имени. Поэтому он говорит, вставайте, вот так вот делайте, вот так вот живите. И если вы исполняете, вот в таком настроении это надо делать, в таком настроении надо намываться, в таком настроении надо засыпать, в таком настроении надо вставать, вот такое настроение сразу вспоминать, вот так, вот так. И это настроение естественным образом приведет к тому, что у вас разовьется отречение, истинное, когда вы не просто отрекаетесь внешне, истинное отречение развивается. И вы сможете, даже будучи и обремененными с виду, казалось бы, какими-то обязанностями, вы будете полностью в отречении, любить все это в отречении. И будете трансцендентны к исполнению этого долга. Что будете отречены. То есть не связаны. Это не будет вас затягивать. Вы не будете связаны этим долгом. Потому что вы исполняете лишь для моего удовлетворения это все. И знаете как, в каком настроении. Меня удовлетворяет ваше умонастроение, он говорит. Баджаху ремана шринандананда. Когда гуру говорит, это хорошее умонастроение. Все, это самый высший критерий оценки. Это правильное умонастроение? Все, это самый критерий. А когда человек очень много сделал, он говорит, о, у него ум неправильный, у него неправильное умонастроение. Он в Индии родится. Он еще раз здесь останется. Он говорит, как? Он же столько много книг нараспространял. Он говорит, ну его ложное эго, смотрите, что происходит с его ложным эго. Как он беспокоится о результатах своей деятельности. Посмотрите, как он сражается потом за эти плоды, за проценты, за что-то еще. Посмотрите, как он сражается за славу, за теплое место. Посмотрите, сколько вокруг него политики разводится. И как он бьется за это все. У него неправильное настроение. И тогда человек не может этого сделать. Как же можно отречься и сидеть, не исполняя указаний духовного учителя, и надеяться, что в 50 лет я отрекусь от чего-то? Как? Как они могут это сделать? Как ученики Индрадюны Махараджи могут это сделать, просто все время занимаясь бизнесом и думая только о деньгах? Как они могут подумать? Когда они не могут принять умонастроение своего гуру, они не понимают, что это баджахуре мана. Ум, поклоняйся гуру, ум, значит, прими его умонастроение. Какое умонастроение я должен принять? Потому что какое умонастроение приму, таким образом я начну действовать. Если у меня нет этого умонастроения, как я могу заставить свое дело туда идти? Как я буду всячески рад? Я лучше буду тапки носить, я лучше буду здесь цветками крутить, я буду хоть что делать. Но я не хочу принять это умонастроение. Не хочу? Я боюсь. Как же так? Я буду думать об этом. Это так хорошо думать об этом. Об своем огороде, как там дети, как там что. О своем личном счастье все время беспокоиться. Бхактивинода Тхакур поет, когда этот Бхактивинода забудет о своем личном счастье и кротким сердцем смиренно пойдет по миру, каждого прося, или моля даже каждого, исполнить священную волю Шри Чайтанья Махапрабху. Да какая священная воля Шри Чайтанья Махапрабху? Собирайтесь вместе и пойте Харе Кришна, повторяйте Харе Кришна. И постарайтесь поменьше наслаждать свои чувства, и в итоге не наслаждайте свои чувства. Исполняйте свои обязанности в отречении. А что значит, как можно отречься от этого? Только через исполнение наставлений и указаний духовного учителя. Не подражайте внешне духовному учителю. Он говорит, кто-то отпускает длинные волосы, а кто-то их бреет. Вот я иногда тоже смотрю, кто-то у нас бреется все как гуру. Но кто уделяет это важный аспект этого внимания? Что гуру говорит на самом деле, о каком мы настроении? Так гуру говорит, обязательно служите, обязательно принимайте, обязательно в таком настроении действуйте. Вот так вот, делайте вот то, вот то. Он выделил, он даже уже не говорит ни о чем, он говорит вот это и вот это. Это то, что я вам даю как наставление, и это приведет вас к истинному отречению, к развитию вкуса. И тогда, может быть, я могу надеяться, что вы возьмете часть моей миссии. Тогда я буду вами доволен. А когда гуру доволен, вы возвращаетесь назад к Богу. Тогда Кришна доволен. Потому что гуру и говорит то, что, чем бы доволен был Кришна. Он искусный, говорится, он искусен в служении Кришне. То есть он знает искусство это целое, оказывается, это искусство служить кому-то. Это целое искусство. Это не просто, у тебя пляп там послужил и все, ура. Это целое искусство. Это музыка. Так сказать, каждое движение танец, каждое слово песня. Вот как служит. То есть так поднесет, так сделает, так будет это делать, что это целое искусство. Поэтому они говорят, песня Шримад Бхагаватам. Первая песня Шримад Бхагаватам, вторая песня Шримад Бхагаватам, Бхагават Гита, песня пропетая Господом. Шивой, песнь, пропетая Господом Кришной, песнь, пропетая Матерью Землей, песнь, пропетанная Притх, там все это песни. Это говорится о их духовном положении, потому что все они, что не говорят, становится песней. Каждое движение становится танцем. Поэтому свой Фаракея Пхава установил танец раса, самый прекраснейший из лил. Танцуйте перед божествами, поскольку в духовном мире никто не просто не... Каждое движение там танец. Поэтому Шрила Рупа Госвами и Санатана Госвами говорят, танцуйте перед божествами, потому что здесь должна быть духовная атмосфера. Каждое слово у вас должно быть песня, поэтому мы поем киртан. А каждое ваше движение должно быть что? Танец, тренируйтесь. Это духовный мир. Это и есть духовное бытие. Кто этого не знает? Кто это не может понять, параллели этой провести? Ты все время открывает для себя какие-то новшества. Ой, оказывается, вот почему мы поем на киртане и почему танцевать-то надо. Ой, это я тут 80 лет служил, еще сюда еще не понял ничего. Как же читал-то книги? Читал же 2 часа, все туда смотрел. И даже выучил, а вот понять-то не могу. Потому что Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, а не себе, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знания, качества появляются. Какие качества? Сострадание, милосердие, правдивость, аскетизм, преданность, устойчивость, вкус, разные, изучение вед, всякие разные появляются вкусы, появляются разные качества у человека, стойкая решимость, сила духа.

Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Говори мне кто-то. Слыхал, как дед едал. Тогда вы точно можете знать уже, если вы это начнете, если вы примете указания духовного учителя. Кому-то надо распространять здесь, кому-то там. Суть-то в этих наставлениях, а не подражать, ездить. Принять это настроение в уме. Тогда это тело начинает двигаться совершенно по-другому. Другие цели преследовать, другие беспокойства. Там беспокойство не о том, что есть я буду, а там беспокойство о том, правильном ли я настроении действую, в сознании Кришны ли я это делаю. Вот о чем беспокоится человек. Не ложно ли я отрекаюсь от чего-то? Не изображаю ли я не своего уровня? Не туда ли я лезу? Он думает все время, как совершенно исполнять указания духовного учителя. Так думает преданный. Он должен так думать. Так мы должны все думать. Это наш долг. Поэтому Кришна говорит, ты имеешь право лишь исполнять свой долг. Не смотри на кончик носа все время. Исполнять свой долг. Поэтому тогда семья вас не обременит, ничего вас не обременит. Вы не будете бояться всего этого. Ой, женщины там меня соблазнили, ой, там... Вы не будете бояться, потому что ваш ум погружен совершенно в другое. В другие сферы, даже от соприкосновения вы не будете бояться. Что это так? Как птичка вот на голову. Фук. Ну что это, постоянная деятельность, что ли? Все, на вас накакала птичка, и все, значит, теперь ваша миссия остановилась. Нет, вы просто вытираете, даже внимания не обратили. Почему? Ну, на ваша птичка накакала. Вот вы соприкоснулись с испражнением, и дальше что? Но человек, занятый миссией, он даже не замечает. Пуля даже в него попадает в бою, он так же сражается, пока в горячке. Потом бой закончился, все... Чего-то плечо болит, смотрит, у него там дырка, рана. Что значит не получить ранение? Вы же на войне. Всякое раз. Там купидоны стреляют, там эти глазами строчат пулеметы. Губки, банты там эти летают. Тю-тю. Все это... А он даже не замечает, потому что он дерется. А вот кого он там будет? А кто-то подставляет специально. Ой, все, идите, все, не могу теперь уже делать. Все, видишь, вот теперь потянули меня в кусты по вокле. Как можете? Чем цель-то? А тут, видишь ли, вот денег предложили. Но вы же зависите от Кришны. Вы же зависимы от Кришны. У вас такой интеллект, такой разум, вы так можете проповедовать, так поклоняться, вы можете занять свой ум в таком поклонении, что Кришна просто сам позаботится обо всем. Это не то, что мы заняли его служение. Мы просто заботимся о его миссии. Мы развиваем это настроение, как позаботиться о миссии Господа Чайтанья. Что хлебом-то можно завалить, может быть, там, булками, колбасой, чем угодно. Но как вы завалите, затопите этот мир нектаром святого имени? Он-то пришел затопить этот мир нектаром святого имени, а не рассказом о себе, какой я, так сказать, продвинутый. Вы пришли затопить, какой он продвинутый? Какой он прекрасный. Так нужно постараться, по крайней мере, служить духовному учителю. Кто-то говорит, о, я проспал, ну все, весь день развалился. А кто-то говорит, даже я проспал, даже переел, даже все равно я служу Кришне. Для меня нет проблем в этом. Человек говорит, ну и что? Где это повлияло на мое сознание, Кришна? Он говорит. Так же, как этот человек, о, меня ранили, я больше не буду воевать. Он говорит, да мне руки, ноги отруби, я буду. Кусать буду, я все равно буду делать. Как учил Прабхупада, говорю, Пракшада, там ему руку отрубили, он в другую руку меч выхватил, из той руки меч. Она упала с мечом, он взял ту и начал сражаться. Ему отрубили эту руку, он ногами начал пинаться. Ему ногу отрубили, он на одной ноге прыгал, пинался, чтобы головой бил. Ему отрубили вторую ногу, он, так сказать, кусал их там. Когда ему голову отрубили, еще голова эта челюстями, и туда ползла. Это дух такой. Это такой дух, как... Куда такой человек в момент смерти попадет? С таким духом. Так его сознание погружено в эту цель. В цель. Что он даже не замечает, что там с ним происходит. Билмангал Такур так настроился на Кришну, что там столько осквернений на него приходило из ума. Ни разу цель даже не затмилась. Ни разу не затмилась цель. Все время он думал об этом. Как же так происходит? Что думают наши товарищи?

через... Но когда он занят служением Кришне, ну что? Ты прав, не понимаешь, о чем я говорю? Ну так, не совсем. Или прикидываешься? Я сейчас полный серьез. И что ты не понял? И что ты не понял? Ладно, закончим. Шримад Бхагаватам Клад. Киджай, Шримад Бхагаватам Клад. Киджай.